ничего не может быть просто так. И твой понт побеждает моя простота. И куда бы ты ни бегала, тебя ждал лишь один финал. Ты бросаешь эти намеки в глаза. Ты привыкла быть в центре внимания всегда. И ты хороша не стоишь, но за тобой топа. Ты хотела бишь конца. Но не забывай, что ты такая не одна. Но не забывай, что ты такая не одна. Но не забывай, что ты такая не одна. Но не забывай, что ты такая не одна. Пыль в глаза они тебе врут им. Я не угал, прости, что не вокруг тебя крутится мир. Пыль в глаза они тебе врут им. Я не угал, прости, что не вокруг тебя крутится мир. Ничего не может быть просто так. И твой спрос подтверждает твоя красота. Ты как светлый диамант, а мы босота. Но нас запомнят на века. Мы там, где люди. Мы там, где люди, слышишь? Мы заблудились, но мы сможем выжить. Мы живем сегодня и надеемся на завтра. Посторонние дела мы пускаем на авто. Выключай свои базары, ты не знаешь правды. Она одна, а такие как ты мой мула. Ты бросаешь эти намеки в глаза. Ты привыкла быть в центре внимания всегда. И ты гроша не стоишь, но за тобой топа. Ты можешь быть круче всех. Но не забывай, что ты такая не одна. Но не забывай, что ты такая не одна. Но не забывай, что ты такая не одна. Но не забывай,